Глава девятая. Ни в парадный, ни в черный. Мы подружились с Тимошей еще в первом классе, на девятом году нашей жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию. Помню, тогда в коридоре возле нашего класса полыхнуло из печки пламя. Кто-то сказал «пожар». Это испугало Тимошу, и он пожаловался, сильно заикаясь. «У меня индо сердце трепещет». И даже не трепещет, а тряпещет. Многие из нас, несмотря на испуг, засмеялись. Таким необычным показалось нам это индо и это тряпещет. Тимош только что приехал из Архангельска, и его северная русская речь, без всяких примесей нашего южного говора, показалась большинству диковатой. Никому из нас он тогда не понравился. Веснушчатый, с большими ушами, заика. Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней стал его терпеливым и снисходительным слушателем. Сначала я слушал его только из жалости, чтобы не обидеть его. Но вскоре произошла очень странная вещь, которую я до сих пор не могу объяснить. Разговаривая со мной, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался по-прежнему, но когда мы оставались вдвоем, речь его становилась текучей и гладкой, как у всякого другого мальчишки. На том чудесном северном наречии, которое он привез с собой из Белого моря к Черному, он рассказывал мне о Синдбаде-мореходе, о птице Рох, о лампе Алладина и волшебных пещерах, наполненных золотыми сосудами, о подземных садах, где копошатся чудовища, и, главное, о контрабандистах и веселых разбойниках, которых он будто бы видел своими глазами. Его отец был начальник морской таможни и ловил контрабандистов десятками, так, по крайней мере, говорил мне Тимоша. Потом я понял, что его рассказы о контрабандистах — фантазия, но тогда я верил им, и они волновали меня. Контрабандисты в этих рассказах были все, как на подбор, смельчаки, великаны, с длинными пистолетами в белых зубах. Но Тимошин отец был смелее их всех. Он в страшную бурю выезжал на таможенном катере один против всех и, смеясь над их выстрелами, брал их в плен, как Гулливер лилипутов. Я очень удивился потом, увидев его отца. Этот грозный сокрушитель пиратов оказался самым обыкновенным чиновником, лысоватый, с землистым лицом, в теплых валенках, которые он носил даже летом, потому что страдал ревматизмом. Может быть, Тимоша оттого и выдумал себе другого отца, что его подлинный отец был такой чахлый и скучный. О подвигах этого выдуманного отца Тимоша рассказывал мне чаще всего на задворках нашего дома. Там стояли каламашки, некрашенные полукруглые ящики, похожие на глубокие большие корыта. В них вывозили накопившийся мусор и снег. В свободные часы мы с Тимошей любили забираться в каламашку, ложились на ее занозистое, корявое дно и шептали друг другу всякие небылицы и выдумки. Это у нас называлось почему-то «говорить про Багдад». Позже, когда мы перешли в третий класс и стали читать из недели в неделю бурнопламенный журнал «Вокруг света», который выписывала Тимошина мать, мы стали в той же каламашке рассказывать друг другу истории о следопытах, людоедах, ковбоях, огнедышащих горах и африканских миражах. Замечательно, что едва только попадали мы на дно каламашки и, качаясь как в лодке, начинали говорить про Багдад, мы словно переселялись в другую страну и сами становились другими, не такими, какими были за минуту до этого, когда дразнили на улице козла Филимона или воевали с ордою печенкинцев. Там же, в Каламашке, уже будучи в пятом классе, я открыл Тимоше две важные тайны, которых не открывал никому, что я влюблен в Риту Вадзинскую и что я сочиняю стихи. Об этом я говорил ему только в Каламашке. Едва мы вылезали оттуда наружу, все подобные разговоры у нас прекращались, и Тимоша страшно удивился бы, если бы в классе или на улице я сказал хоть одно слово о том, о чем мы говорили в Каламашке.